Глава 6. Ваши воспаленные черепно-мозговые нервы. Воспаление черепно-мозговых нервов играет большую роль в хронических заболеваниях мозга. Как я всегда говорю, таинственное заболевание – это гораздо более широкая категория, чем кто-либо осознает. Мы считаем, что если у заболевания есть какое-то название, например, тревожность, усталость, пот, синдром постуральной ортостатической тахикардии, вертиго, паралич Белла, невропатия или глазная мигрень, оно изучено наукой. Любой, кто сталкивался с какой-либо хронической проблемой со здоровьем, знает, что все совсем не так. Получить ярлык для определенного набора симптомов – это не то же самое, что получить ответы на вопросы о том, почему эти симптомы вообще есть и мешают жить. Независимо от того, живете ли вы с выявленным заболеванием, ошибочным диагнозом или недиагностированным недугом, ответы можно найти, получив знания о стволе вашего мозга и черепно-мозговых нервах. Ответы на вопросы о черепно-мозговых нервах. Понятие «черепно-мозговые нервы», помимо многих других, объединяет блуждающие, тройничные и лицевые нервы. Они отходят от ствола мозга и обуславливают многие симптомы хронических заболеваний. Если черепно-мозговой нерв каким-либо образом воспаляется из-за вирусных нейротоксинов, химических ядов, таких как вредные тяжелые металлы или даже физической травмы, могут возникнуть симптомы. На черепно-мозговые нервы также влияет то, что происходит с вашими нейронами. Симптомы могут возникать из-за скомпрометированных, загрязненных или воспаленных нейронов головного мозга, посылающих неправильные, искаженные или измененные сообщения в ствол головного мозга и черепно-мозговые нервы. Вирусное воспаление нервов и ствола головного мозга. У большинства людей с хроническими заболеваниями нет физических повреждений непосредственно черепно-мозговых нервов. Скорее, они страдают от их постоянного воспаления. Хронические вирусы инфекции, такие как вирусы Эпштейна-Барра, опоясывающего лишая, простого герпеса первого и второго типов, ВГЧ-6 или ВГЧ-7, могут вызывать воспаление черепно-мозговых нервов. Как вы скоро узнаете подробнее, такой процесс может возникать в стволе головного мозга, где берут начало черепно-мозговые нервы, или в любом месте вдоль самих этих нервов. Когда нервы повреждены временно, например, если человек получил травму головы любого рода, они не будут быстро восстанавливаться, если человек в то же время страдает хронической вирусной инфекцией. Повреждение черепно-мозгового нерва приводит к ломкости крошечных волокнистых корневых волосков в поврежденной области. Если имеет место вялотекущая вирусная инфекция, такая как ВЭБ, вирус опоясывающего лишая или простого герпеса, вирус может прикрепиться к поврежденным корневым волоскам черепно-мозгового нерва, что приводит к более длительному периоду его воспаления, который может продолжаться долгое время после травмы. Вирус может поселиться в поврежденной части нерва и жить там, как вши в человеческих волосах. Некоторые разновидности вирусов пытаются проникнуть в нерв немного глубже, чтобы там поселиться, что приводит к усилению воспаления, потому что нейротоксины, выделяемые вирусом, оказываются глубже. Загрязненные или воспаленные нейроны. Проблемы с черепно-мозговыми нервами могут быть и в том случае, если сами они здоровы. Тогда сложность заключается в том, что они получают сигналы от других областей мозга, которые действительно воспалены или загрязнены. Например, блуждающие нервы не обязательно должны быть повреждены, чтобы вызывать учащенное сердцебиение, эктопическое сердцебиение, аритмии и фибрилляцию предсердий. Когда врач не может найти никаких отклонений в вашем сердце, но вы страдаете от этих симптомов, это может быть вызвано проблемами с электричеством. Оно проходит по блуждающим нервам, переполненное беспорядочной информацией из высшего эшелона мозга, где группа нейронов загрязнена неопределенным количеством таких веществ, как токсичные тяжелые металлы, наполненные ими ароматизаторы, химикаты для ковров или одежды, пестициды или вирусные нейротоксины от вирусной инфекции где-то в теле. Результатом этой беспорядочной информации, поступающей к блуждающим нервам, может быть нарушение сердечного ритма. Это тот тип нарушенного взаимодействия между нейронами, о котором вы узнали в главе 2 «Ваш мозг с помехами». Если группы нервных клеток, действующих как рецепторы в стволе головного мозга, получают искаженную информацию от нейронов головного мозга, она затем может передаваться черепно-мозговым нервам, нарушая определенную двигательную функцию. Раскрываем тайны. Одна из причин, по которой симптомы, связанные с черепно-мозговыми нервами, настолько загадочны и вводят в заблуждение медицинскую науку, заключается в том, что у человека может быть всего понемногу. Например, загрязнение или воспаление в группе нейронов мозга из-за воздействия токсичных тяжелых металлов, вирусных нейротоксинов, глутамата натрия, ароматических свечей, ароматизаторов, освежителей воздуха, химикатов для ковров и одежды, татуировок, источник загрязнения токсичными тяжелыми металлами или в результате травмы, вызванной кофеином. Одновременно у него может быть воспаление в нижнем, среднем или верхнем отделах ствола мозга, вызванное вирусными нейротоксинами или реже прямой вирусной инфекцией или загрязнением ствола мозга вредными тяжелыми металлами. Кроме этого, может иметь место хроническое воспаление в любом месте черепно-мозговых нервов из-за вирусов и вирусных нейротоксинов. У человека может быть всего понемногу – воспаление мозга, ствола мозга и черепно-мозговых нервов или чего-то больше, чего-то меньше. Существует так много вариаций. Например, блуждающий нерв может быть воспален внизу, в области брюшной полости, и посередине, в области грудной клетки, но при этом не воспаляться выше, в стволе головного мозга. Или в стволе мозга более интенсивный процесс может быть в конкретной области, что приводит к воспалению определенных черепно-мозговых нервов именно там, где они берут начало. Или же у человека может быть локализованное в определенной области воспаление мозга, что искажает сообщение, поступающее от нейронов к стволу мозга и нервам. Например, воспаление есть в левом полушарии мозга, или в правом, или в лобной доле, или в затылочной, височной, или в таламусе, или в мозжечке. Если оно происходит в эндокринной железе, гипоталамусе, шишковидной железе или гипофизе, это может воздействовать на соседнюю ткань мозга, сдавливая в ней нейроны и влияя на сообщения, которые они посылают в ствол мозга и нервы. Точная локализация, локализации и воспаления варьируют у разных людей и даже может меняться с течением времени у одного и того же человека. В большинстве случаев речь идет о воспалении, которое невозможно обнаружить с помощью медицинского обследования. Симптомы воспаления черепно-мозгового нерва. Локализация воспалительного процесса вдоль определенных черепно-мозговых нервов определяет тип симптомов, которые испытывает человек. Например, покалывание и онемение, ломота, скованность или ощущение жжения. Зону, где они проявляются в организме. Например, язык, десны, челюсть, виски, задняя часть шеи, между глазами, затылок, макушка головы, грудь или желудок. На какие функции тела они влияют, например, глотание или перистальтика кишечника. В число загадочных симптомов, связанных с черепно-мозговым нервом, также входят затуманенное зрение, проблемы с фокусировкой глаз, необычные движения глазных яблок, включая трудности с глазными мышцами, нарушение зрения, боль в челюсти, жжение языка, боль в шее, головная боль, мигрень, вибрация лица или головы, хлопанье в ушах, жужжание и гудение в теле, пульсирующие ощущения в голове, ощущение жара без температуры, проблемы с равновесием, головокружение, ощущение удара электрическим током по голове, потеря способности глотать, невнятная речь, потеря слуха, опущенное лицо, замораживание подвижности лица, боль в различных зонах лица, ощущение искривленной челюсти, тянущее ощущение на лице, например, в носу, глазах или на лбу, неустойчивые и перемещающиеся по всей голове и лицу подергивания, тошнота, скрежет зубов, зубная боль, дискомфорт в деснах, трудности при жевании, потеря обоняния или вкуса и загадочный зуд без высыпаний, который не проходит при чесании. Эти и другие проявления воспаления черепно-мозгового нерва могут быть вызваны либо процессом где-то вдоль самого нерва, либо в стволе головного мозга, где нервы прикрепляются. На самом деле воспаление – это вторичная причина этих симптомов. Истинная причина возникновения воспалительного процесса – острая или вялотекущая вирусная инфекция или токсичные тяжелые металлы и другие виды химического оружия. Промышленные предприятия вывели химикаты на новый уровень, добавляя вредные тяжелые металлы в свою продукцию. В большинстве случаев воспаление формируется из-за комбинированного взаимодействия вирусов и токсичных тяжелых металлов, особенно потому, что вредные металлы и другие повседневные токсины обеспечивают вирусам топливо для создания более токсичных нейротоксинов, которые еще больше воспаляют нервы и усугубляют симптомы. Источник воспаления может поражать целый ряд черепно-мозговых нервов в нескольких местах. Например, два разных нерва могут воспаляться по отдельности, вызывая многочисленные симптомы. Или же процесс может локализоваться в стволе головного мозга и быть настолько выраженным, что поражает 2-3 черепных нерва одновременно. Например, воспаление ствола головного мозга может одновременно влиять на тройничные и блуждающие нервы, так что у человека возникнут опущение лица, боль в челюсти и скрежет зубов. Одновременно с этим могут ощущаться головокружение, тошнота и стеснение в груди. Диафрагмальные нервы не являются черепно-мозговыми, они отходят от позвоночника, но они принимают сигналы от ствола мозга, аналогичные тем, что получают черепные нервы. При воспалении черепно-мозговых нервов часто наблюдаются спазмы и подергивания диафрагмальных нервов. Если последние воспалены, может возникнуть чувство тревожности или напряжения в груди, боль в верхней части спины, покалывание и онемение в руках и плечах, ощущение зуда глубоко под кожей в верхней части тела, который довольно сложно облегчить или успокоить. Эффект ветвления. Напомню, черепно-мозговые нервы, которые чаще подвержены воспалению, это тройничные, лицевые, блуждающие, вестибулокохлеарные, зрительные, обонятельные и подъязычные нервы. Как я уже упоминал, эти нервы расположены парами, поэтому я говорю о них во множественном числе. Вы часто будете слышать, как они упоминаются в единственном числе, то есть блуждающий нерв, как будто это одна единственная ветвь нерва, проходящая через ваше тело. Я говорю блуждающие нервы, потому что у него существует пара ветвей, отходящих от ствола мозга, так же, как и пара тройничных нервов и так далее. Эта формулировка напоминает, что все гораздо сложнее, чем мы думаем. Черепно-мозговые нервы подобны ветвям дерева, что, с одной стороны, может усложнить симптомы, но в то же время и облегчить боль или слабость. Человеческое тело устроено таким образом, что если один нерв или одна его ветвь повреждены из-за вирусного воспаления, воздействия токсичных тяжелых металлов или химикатов, или в результате травмы, есть надежда, что другая ветвь нерва будет повреждена меньше или не повреждена вообще, что позволит человеку функционировать, работать, восстанавливаться и исцеляться. Система ветвей дерева позволяет не возникать боли повсюду вокруг головы, лица, шеи и туловища. Наоборот, дискомфортные очаги локализуются в определенных областях, а не распространяются повсюду. Несмотря на то, что конкретные точки воспаления нервов могут быть болезненными, даже катастрофически болезненными, такая локализация может снизить болевой синдром, сделать состояние более терпимым, позволяя человеку в какой-то степени функционировать, жить своей жизнью и даже исцелиться. Например, один лицевой нерв может быть воспален, что вызывает опущение лица из-за временного паралича этого нерва. В то же время другой лицевой нерв продолжает нормально функционировать, что ограничивает проявление симптома одной стороной лица. Это эффект ветвления черепных нервов. Подобное может произойти и при невралгии тройничного нерва. У человека может возникнуть боль в челюсти и щеке, но не в глазу, виске или верхней части лба, потому что воспалены только два участка ветви тройничного дерева. Или человек может испытывать сильную боль глубоко внутри или снаружи одного уха, настолько сильную, что к нему невозможно даже прикоснуться, в то время как в другом ухе боли нет. В этом случае тоже воспаляется только одна часть лицевого нерва или ветви вестибулокохлеарного нерва, которая и вызывает боль. Если из-за агрессивной вирусной инфекции ствола мозга воспалены обе ветви черепного нерва, боль может ощущаться не локально, а во всех областях головы, лица, шеи и туловища. Иногда при этом возникает нечто вроде вспышек, когда боль постоянно меняет местоположение, пока вирусная инфекция не уменьшится и воспаление ствола мозга не ослабнет. Все о блуждающем нерве. То, что называют блуждающим нервом, это не просто один толстый нерв, который проходит от одного конца тела до другого по идеальной линии. Это пара более крупных нервов, которые выходят из области головы и спускаются к туловищу. Их размер и протяженность делают их более сложными, чем не такие длинные черепно-мозговые, поэтому они заслуживают особого внимания. Виноградная лоза блуждающего нерва. Мы можем представить себе структуру блуждающего нерва как виноградную лозу. Как и другие черепно-мозговые нервы, лоза блуждающего при выходе из ствола мозга разделяется на две части. Эти две основные ветви снова разветвляются. Одна лоза блуждающего нерва может быть воспалена, в то время как другая остается здоровой. Это важнейшая часть человеческого устройства, которая обеспечивает нашу защиту. Иначе говоря, если один из блуждающих нервов полностью воспален или поврежден, все еще есть шанс выжить, пока другой блуждающий нерв выполняет свои функции. Медицинские исследования и наука пока не выяснили все аспекты работы блуждающих нервов. Новые открытия еще впереди. Одним из них является понимание способности блуждающего нерва к регенерации, РБН, то есть определенные части этого нерва могут самовосстанавливаться при наличии соответствующих условий. Медицинские исследования и наука также обнаружат, что анатомия этих нервов не так однозначна. У каждого человека они устроены немного по-разному. Например, ветви блуждающего нерва не у всех полностью соединяются в теле. Есть люди, у которых две ветви только пересекаются и соприкасаются. Также у всех эти нервы имеют не одинаковую длину. Медицинская индустрия будет вынуждена сделать это открытие в связи с роботизированными операциями, когда запрограммированные роботы начнут травмировать блуждающие нервы пациентов, поскольку результаты расчетов для разных людей практически непредсказуемы. Медицинские сообщества начнут обнаруживать, что длина, ширина, размеры направления движения блуждающих нервов не так шаблонны, как предполагалось. Эти нервы по всей длине состоят из крошечных нитей и струн нервных клеток. Их нельзя назвать одним сплошным нервом. Это сложное переплетение нервных клеток. Это похоже на то, как работают другие черепно-мозговые нервы, хотя и не идентично. Такая сложность нам на руку. Когда возникает воспаление блуждающего нерва, оно может затрагивать несколько его нитей, но не все. То есть воспаление не захватывает весь блуждающий нерв, и симптомы могут перемещаться и смещаться вслед за воспалительным процессом. Если поражения вызывают агрессивные вещества, воспаление может распространиться на другие нервные нити или может нарастать и спадать, слегка сдавливая и толкая различные нити нервных клеток блуждающего нерва, что приводит к более слабым, фантомным симптомам, которые то появляются, то исчезают. Это заставляет многих людей, когда они пытаются объяснить врачу симптомы, чувствовать себя сумасшедшими. Тем не менее, и слабые, и основные, более выраженные симптомы не так серьезны, чем были бы, если бы воспалился весь нерв, что создавало бы значительно более серьезные симптомы, которые усилили бы страдания человека. Когда в стволе головного мозга возникает воспаление, поражающее лозу блуждающего нерва, из-за их общего размера и протяженности они могут проявлять более широкий спектр симптомов в целом, чем другие черепно-мозговые нервы. Симптомы, возникающие при воспалении ствола головного мозга, могут включать стеснение в груди, сдавливание горла, легкое головокружение, чувство дисбаланса, ощущение плохого пищеварения, тревожность, давление в груди, затрудненное глотание, даже если оно в легкой форме, невозможность глубоко вдохнуть, боль в горле, тошноту и иногда учащенное сердцебиение. Когда воспаление блуждающего нерва возникает вот так, сверху, из ствола мозга, все они могут проявляться понемногу. Один из возможных вариантов – неврологическая астма, форма астмы, при которой дыхание не затруднено, а скорее ощущается нехватка воздуха, вызванная воспалением блуждающего или других черепно-мозговых нервов. При разрастании процесса воспаления в стволе головного мозга от легкого до более тяжелого, некоторые воспалительные процессы в области блуждающего нерва будут слабеть или усиливаться. Воспаление может возникать и исчезать в зависимости от того, высыпается ли человек, потому что когда вы спите, тело пытается исцелить воспаленные нервы, а иммунная система борется с вирусами. Другие факторы, влияющие на воспаление, связаны со стрессом, питанием и занятиями спортом. Все эти переменные имеют значение. Когда воспаление уменьшается, вы все еще можете чувствовать стеснение в груди, но при этом ослабнет давление или боль в области живота, уменьшится тревожность, и день пройдет лучше, без вертиго и проблем с равновесием. Если воспаление ствола головного мозга, наоборот, станет более выраженным, оно может ощущаться острее, причем все симптомы в совокупности будут проявляться сильнее. Вирусное воспаление в сочетании с токсичными тяжелыми металлами и повседневными вредными химикатами, которые находятся в стволе головного мозга, так близко к блуждающим нервам, может вызвать почти все симптомы поврежденного блуждающего нерва, но выраженными в разной степени. Во многих случаях при воспалении ствола головного мозга и черепно-мозговых нервов инфекция находится, такая как ВЭП, вирус опоясывающего лишая, вирус простого герпеса первого типа или второго типа, не непосредственно в них, а локализуется внутри печени или даже селезенки. Но где бы в организме ни находилась вирусная инфекция, если она выделяет вирусные нейротоксины, они могут перемещаться с кровотоком и попадать на участки ствола мозга и ветви блуждающего нерва, создавая дополнительное воспаление и новые симптомы. Воздействуя на блуждающий нерв, нейротоксины создают очаг воспаления, что может привести к возникновению вертиго, головокружения и к появлению ощущения сдавленности в груди. Сами вирусы могут прикрепляться к частям ветви блуждающего нерва, высвобождая вирусные нейротоксины и создавая таким образом очаги, где вирусные клетки прикрепляются к нерву. Если вирус прикрепляется к более высоко расположенной части нерва, у человека может возникнуть сильный приступ головокружения, при котором он будет чувствовать себя заторможенным, нездоровым, неспособным ходить, как будто он падает при ходьбе или находится в лодке, или же у него могут начаться вертолеты, когда он ложится в постель. Возможен и приступ рвоты. Блуждающие нервы – это каналы, проводящие информацию в легкие, сердце, желудок и кишечный тракт. Когда нейроны мозга загрязняются токсичными тяжелыми металлами, кофеином, глутаматом натрия, продуктами нефтехимии, химическими ароматизаторами, вирусными нейротоксинами или другими предателями мозга, поток информации может быть нарушен. То есть загрязняющие вещества искажают сигналы, которые нейроны посылают в ствол мозга, что в свою очередь влияет на сигналы, которые должны передавать черепно-мозговые нервы, такие как блуждающий нерв. В редких случаях ткани мозга воспаляются из-за прямой вирусной инфекции, и это тоже может нарушить обмен сообщениями между нейронами. Искаженные сообщения передаются по блуждающим нервам от нейронов к таким органам, как сердце и кишечный тракт, и все потому, что нейроны, от которых исходит сигнал, загрязнены. По этой причине у человека может возникнуть проблема с электрической активностью сердца при отсутствии каких-либо факторов, препятствующих или затрудняющих работу сердечного клапана, и вообще проблем с сердцем. Еще один возможный вариант возникновения проблем с электрической активностью сердца – воспаление ствола мозга в месте выхода блуждающих нервов. В этом случае сигналы от нейронов в мозге на мгновение блокируются в стволе мозга, накапливаются, а затем выходят с высокой интенсивностью, посылая по блуждающим нервам сообщения, которые попадают в сердце, что может вызвать учащенное сердцебиение и спазмы в других местах. Сказанное также позволяет объяснить, почему человек может испытывать боли в кишечнике, спазмы или проблемы с перистальтикой, что часто диагностируют как гастропорез, без какой-либо физической проблемы в желудочно-кишечном тракте. Загрязненные нейроны в головном мозге, насыщенные кофеином, глутаматом натрия, токсичными тяжелыми металлами, нефтехимикатами, химическими ароматизаторами, освежителями воздуха, химикатами для ковров и обработки одежды, например, фунгицидами или другими загрязняющими веществами, посылают в ствол мозга искаженные сигналы, которые затем проходят по ветви блуждающего нерва до того места, где она соединяется с тонким кишечником или толстой кишкой. Проблемы могут возникнуть просто из-за заражения нейронов, даже без воспаления блуждающих нервов. Но часто блуждающие нервы действительно воспаляются вблизи толстой кишки или тонкого кишечника. Процесс начинается в результате воздействия вирусных нейротоксинов, возникших как продукты жизнедеятельности, вялотекущей вирусной инфекции или даже от загрязнения растворителями или токсичными тяжелыми металлами какого-то участка самого нерва. Оба процесса могут происходить одновременно. Загрязнение нейронов влияет на передачу сообщений к блуждающим нервам, и в то же время блуждающие нервы воспаляются, что усугубляет проблемы с кишечником. Исцеление блуждающего нерва. Чтобы решить любые проблемы блуждающего нерва, нужно исключить все причины, по которым вы испытываете данный симптом или заболевание, путем сокращения и устранения воздействия токсичных тяжелых металлов, освежителей воздуха, ароматизаторов, ароматических свечей, одеколонов, парфюмерии, ароматизированных моющих средств, кондиционеров для белья, глутамата натрия и других предателей мозга, о которых вы больше узнаете в части 3. Снижение уровня вирусной инфекции благодаря поддержке, описанной в части 6 этой книги «Как вернуть свой мозг». Следование протоколу приема добавок для лечения вашего симптома или заболевания из дополнительной книги «Хранитель мозга. Протоколы, программы очищения и рецепты». Если вы не нашли протокол добавок для вашего конкретного симптома или заболевания, воспользуйтесь списком добавок воспаления черепно-мозговых нервов и/или проблемы с блуждающим нервом. Получение знания о том, как восстановить сами нервы. Давайте поговорим об этом последнем пункте. Как восстановить нервы? Очень важно знать, как работают блуждающие нервы и как они могут питать себя, чтобы стать сильнее или даже исцелиться. Какие вещества им необходимы и какой способ их получения является наиболее эффективным? Нервы состоят из нервных клеток, а они самые голодные из всех. Когда речь идет о сахаре, нервные клетки требуют глюкозы. Когда вы пытаетесь вылечить заболевание блуждающего нерва, очень важно, чтобы у вас не было резистентности к инсулину. Полное исключение или уменьшение радикальных жиров в рационе – это способ ее устранить, чтобы глюкоза из критически чистых углеводов могла легко и без особых проблем поступать в нервные клетки. Все питательные вещества – витамины, минералы, микроминералы, электролиты, аминокислоты, фитохимические, противовирусные и антибактериальные соединения, антиоксиданты и антоцианы – могут попасть в них только в связке с глюкозой. Клетки открываются для питания по мере поступления глюкозы, поэтому присоединение к ней питательного вещества – единственный способ доставки питательных веществ. Только так человек может получить, например, витамин В12. Если он сидит на диете с высоким содержанием жиров, что вызывает резистентность к инсулину, это значит, что глюкоза не может легко попасть в нервные клетки. Между тем, специалистов и врачей учат дискредитировать богатые глюкозой продукты, такие как фрукты и картофель, внушая страх перед посленовыми и слишком большим количеством сахара во фруктах. Из-за недостатка знаний медицинские сообщества непреднамеренно сдерживают возможность исцеления человека. В результате недостаточного количества в рационе биодоступной глюкозы и слишком большого количества жира, витамину В12 и другим питательным веществам гораздо сложнее попасть в нервные клетки для их восстановления. Для хронически больного человека это имеет огромное значение, ведь в процессе выздоровления нельзя терять ни минуты. Что нужно знать об упражнениях для блуждающего нерва? Поскольку у публичных медицинских исследований нет ответа на вопрос, почему миллионы людей в мире страдают от таких симптомов и заболеваний, как тревожность, депрессия, хроническая боль, потеря двигательных навыков, туман в голове, спутанность сознания и многих других, это привело к поиску ответов за пределами того, что они предлагают. Иными словами, это способствовало появлению творческих способов сместить фокус людей в надежде, что отвлекающие факторы сами смогут стать средством защиты. Таким образом, хаки и техники для блуждающего нерва стали модным трендом. Хотя некоторые техники и могут быть кому-то полезны в качестве временных мер, все же для большинства они являются провоцирующими и раздражающими нервы. Методика Medic Medium на протяжении десятилетий устанавливала связь между тревожностью и блуждающими нервами, и это произвело фурор в области сохранения здоровья. Эта информация говорит о том, что воспаление блуждающих нервов может вызывать многие симптомы, связанные с чувством тревожности. При передаче этого знания от человека к человеку детали, которые имеют важное значение, были упущены. Например, нюансы о том, что вирусные нейротоксины, токсичные тяжелые металлы и химические вещества, предающие мозг, могут воспалять блуждающие нервы и вызывать симптомы тревожности, такие как стеснение в груди, необъяснимое давление на горло, затрудненное дыхание, даже если легкие в хорошем состоянии, необъяснимая тошнота, даже чувство, будто ваш желудок переворачивается, покалывание и онемение в руках, плечах и животе. Когда люди начинают активно распространять концепцию Medic Medium о том, что блуждающие нервы связаны с тревожностью, важные детали о том, как именно нервы становятся и остаются воспаленными, уходят на второй план. В результате нам начинает казаться, что мы должны лечить блуждающий нерв с помощью физических упражнений. Наиболее распространенные способы самопомощи – это дыхательные техники и упражнения, а также определенные движения тела, направленные на поддержку блуждающих нервов, чтобы устранить чувство тревожности. Это благородное намерение. Когда поиск ответов не приносит результатов, мы не хотим просто сидеть сложа руки, не имея вообще никакого плана действий. Эти методы помогают многим людям занять себя и делать хоть что-то в попытках получить некоторое облегчение. А как насчет человека, которому никогда не приходилось выполнять упражнения для блуждающего нерва? Ему 80 лет, у него никогда не было изнуряющего чувства тревожности или других симптомов, связанных с блуждающими нервами, и ему никогда не приходилось выполнять никаких специальных упражнений для нервов, чтобы поддерживать и сохранять это состояние. Конечно, он не избежал каких-то проблем со здоровьем. Возможно, у него остеопороз. 20 лет назад ему удалили желчный пузырь, он заболел раком и выжил, и у него была операция на позвоночнике. И все же у него никогда не было симптомов, связанных с блуждающим нервом. Правда в том, что этот человек не страдал от тревожности и других неврологических симптомов, потому что у него не было вирусного воспаления блуждающих нервов, токсичных тяжелых металлов в определенных областях мозга или того, что так часто испытывают люди. Сочетание правильной смеси вредных тяжелых металлов в правильной области мозга плюс вирусное воспаление нервов, таких как блуждающие. Временные быстродействующие средства, такие как упражнения и различные движения в надежде устранить чью-то тревожность путем смещения, натяжения или тонизирования блуждающих нервов, не работают с корнем проблемы, причиной того, почему вообще человек борется с тревожностью или другими симптомами и заболеваниями, которые, согласно информации и методике Medic Medium, связаны с блуждающими нервами. Я не против творческих способов изменить чью-то жизнь или попыток мягко воздействовать на воспаленные блуждающие нервы в надежде, что это уменьшит тревожность. И все же мы должны быть осторожны. Большинство людей, которые занимаются подобными практиками, в итоге ухудшают свое состояние, потому что травмируют блуждающие нервы, в то время как они и так уже повреждены воспалением по другим причинам, таким как вирус опоясывающего лишая, ВЭБ или вирусы простого герпеса. Их нервы уже и так стали гиперчувствительными. Щадящие упражнения, направленные на сглаживание тревожности, на этикетке которых написано, что они предназначены для блуждающих нервов, в действительности непредсказуемы. Некоторым людям они подойдут, а некоторым нет. Нужно помнить, что следует быть осторожными и внимательно относиться к любым упражнениям для блуждающего нерва. Многие люди действительно борются с воспалением мозга, ствола мозга и черепных нервов из-за вирусов и или токсичных тяжелых металлов или других предателей мозга, таких как пестициды, инсектициды и фунгициды, и их нервы не могут легко восстановиться после того, как с ними поиграли или каким-либо образом манипулировали, даже при использовании техники, которая подходит тем, у кого обнаруживается только очень легкая форма тревожности и еще нет сильного воспаления. Когда в следующий раз наткнетесь на модный пост или видео о том, что упражнение для блуждающего нерва – это решение проблемы, вспомните то, что вы узнали здесь. Стоит повторить, проблемы с блуждающим нервом могут быть связаны с повышенной чувствительностью. Это очень восприимчивые зоны. Нужно бережно относиться к блуждающему нерву, правильно с ним обращаться, давать ему то, в чем он нуждается, и избавляться от того, что вызывает его недомогание. Для многих людей, страдающих хроническими симптомами и заболеваниями, вызванными воспалением головного мозга или черепно-мозгового нерва, неудачи неприемлемы. Их резервы невелики. Нервы хронически воспалены по реальным причинам, а мешающая жизни тревожность вызвана реальными причинами. Не очень больные, то есть те, чья жизнь еще не перевернулась с ног на голову из-за проявления симптомов, могут поиграть с упражнениями в надежде, что это немного успокоит тревожность. Если хотите, можете называть это упражнениями для блуждающего нерва. Что касается больных людей, то есть тех, кому приходится выстраивать жизнь в зависимости от своих симптомов, игры исключены. Именно в таких ситуациях многие из этих подходов либо вообще не работают, даже временно, либо откровенно ухудшают ситуацию. Когда блуждающие нервы воспалены, либо в стволе мозга, либо вдоль самих нервов, велика вероятность, что выполняя упражнения и применяя хаки, мы повредим воспаленную область. Недостаток понимания и знаний о блуждающих нервах связан с тем, что медицинские исследования и наука не имеют информации о том, почему эти нервы воспаляются, и даже не осознают, что люди живут с воспалением блуждающего и или других черепных нервов, и это может привести к неприятностям. Состояние чувствительного блуждающего нерва, воспаленного из-за вирусных нейротоксинов, может ухудшиться, если мы будем экспериментировать со способами его стимуляции или воздействия на него. Для вашего благополучия лучше всего изучить вопрос о том, как происходит воспаление таких нервов, как блуждающий, тройничный и лицевой, воздействовать на коренную причину их воспаления, чтобы исцеление шло изнутри, и с осторожностью пробовать применять временные пластыри, которые накладываются снаружи. Цель в том, чтобы устранить реальную причину проблемы с блуждающим нервом, настоящую причину воспаления, используя ресурсы, приведенные в этой и дополнительной книге «Хранитель мозга», «Протоколы», «Программы очищения» и «Рецепты».